Одно из наиболее конкретных указаний по этому поводу содержится в четвертой песне Шримад-Бхагаватам, где Шрила Прабхупада объясняет, что ученику следует рыдать после ухода духовного учителя. Он также объясняет, что ученику следует обрести успокоение в сверхдуше, обратиться к наставлениям духовного учителя и таким образом стать сознающим Кришну. Что касается разлуки с Кришной или разлуки с преданным, то это самый возвышенный раздел нашей философии. Когда вы начинаете свою духовную жизнь, вы узнаете «Я не есть это тело». Затем вы знакомитесь с другими положениями духовной науки. В конечном итоге вы начинаете понимать близкие взаимоотношения между преданным и Господом. И высшей ступенью духовного осознания является понимание супружеской любви к Богу, а также чувство разлуки с Ним. Но хотя это и является высшим уровнем духовного понимания, он полностью применим и к нашей нынешней ситуации. Итак, мы должны понимать вайшнавскую философию разлуки. Как говорится в сегодняшнем тексте, наихудшим видом несчастья является разлука с преданным. Это можно понять на примере неудачника, который по своей собственной глупости лишает себя общества преданных. Не только общества духовного учителя, но и своих собственных духовных братьев и других преданных, к которым он приятельски настроен. Такой человек попадает в очень незавидные условия. Он полагает, что станет счастлив, оставив общество преданных. Но если этот человек на самом деле преданный, то даже пытаясь не быть таковым, он будет очень несчастен вне общества преданных. Духовный учитель – это лучший преданный, чистый преданный. И его уход – величайшая боль. Облегчение же в том, что сейчас, более чем когда-либо прежде, мы должны общаться с другими преданными. Наш духовный учитель, лидер всех остальных преданных, ушел. Неужели мы стали теперь похожи на армию, потерявшую своего главнокомандующего? Подобен ли духовный учитель предводителю кшатриев, после чьей смерти вся армия считается побежденной? Порой, если дерутся две стаи животных, то иногда, если удается победить вожака одной из них, вся эта стая, будучи таким образом побежденной, спасается бегством. Неужели это так же и с нами? Нет. Определенно нет. В духовной жизни гуру воспитывает своих учеников таким образом, что после его ухода они даже не чувствуют, что потеряли своего лидера. Но если в мире нет преданного, то, как говорит Рамананда Рая, это самое печальное положение. Если по какой-то причине вы оторваны от преданных, произошло это по вашей глупости или же об этом позаботилась карма, вы будете испытывать величайшую безысходность. Нам нельзя умалять важность общения друг с другом. Теперь мы утратили физическое присутствие величайшего преданного, и вот более чем когда-либо мы должны дорожить даже так называемыми малыми преданными. Кто-то может подумать, я бы хотел общаться с Прабхупадой, но теперь нет такого возвышенного преданного. Это так, но ведь ученики Прабхупады тоже преданные. Если вы считаете, что эти преданные вам не подходят, и вы хотите жить без какого-либо общения, тогда вы будете в высшей степени несчастны. Вы должны оставаться в обществе преданных. Любой, кто не поклоняется Кришне, кто слишком привязан к семье, кто не тверд в преданном служении, кто не общается с преданными и кто не служит старшему, несчастнее всех. На духовном уровне несчастье, проистекающее от разлуки, представляет собой иной вид несчастья, и это как раз то, о чем мы собираемся читать. Сначала я приведу несколько примеров из «Нектара преданности», которые очень возвышенные и которые нельзя имитировать. Кто-то может спросить, для чего мы их тогда вообще слушаем? Ответ таков: потому что они очищают нас и дают пример того, к чему стремиться, а также показывают нам, что такое духовная жизнь среди величайших преданных. Великий преданный Удава однажды написал Кришне такое письмо. «Мой дорогой Кришна, я только что закончил изучение всевозможных философских книг и ведических стихов о цели жизни, и теперь я пользуюсь некоторым уважением за свою ученость. Но, несмотря на весь этот почет, мое знание остается без пользы, потому что, хотя я и наслаждаюсь сиянием ведического знания, я не в состоянии по достоинству оценить сияние твоих ногтей, твоих трансцендентных стоп. Поэтому, чем скорее исчезнут мои гордость и знание вед, тем лучше». Когда духовный учитель уходит, все ученики, неважно, были они связаны с ним лично или нет, будут, вероятно, иметь чувство того, что они не воспользовались в полной мере его присутствием на земле. Чувство того, что человек на деле не жил в соответствии с тем, что от него ожидалось в отношении самого важного, привязанности к чистому преданному, является в данном стихе предметом анализа. Что хорошего в том, чтобы изучать стихи Бхагавад-гиты, уметь играть на музыкальных инструментах или даже распространять книги Шрилы Прабхупады? Что хорошего во всем этом, если вы никак не привязались к Прабхупаде ни через его книги, ни через личное общение с ним, выражающееся по-разному? В только что прочитанном отрывке Удава говорит: «У меня нет никакой привязанности к сиянию, исходящему от стоп Кришны». Поскольку он чувствует, что не развил личной привязанности к Господу Кришне, он безразличен ко всему остальному. Когда преданный думает: «Мне не удалось достичь тебя, и что проку тогда во всем остальном?» Это уже само по себе очищает. Далее мы находим другое проявление чувства преданности. Преданный с волнением выражает состояние своей души следующим образом: «Мой ум очень неустойчив, и я не могу сосредоточиться на твоих лотосных стопах. Меня охватывает стыд, когда я вижу в себе эту неспособность. Всю ночь я не могу заснуть, выведенный из себя этим моим несовершенством». Таково еще одно очищающее переживание преданного. Мы должны стараться думать о Кришне и Шриле Прабхупаде. Мы не перестали думать о Прабхупаде, и в еще меньшей степени является правдой то, что мы перестали думать о Кришне. На самом деле теперь мы должны еще больше думать о нашем духовном учителе. Тем не менее, при преданный говорит в этом стихе. «Может статься, я знаю, что я должен, но я не могу. Я не могу думать о нем. Я не могу думать о Кришне». Подобным же образом говорил и Господь Чайтанья: «У меня нет никакого вкуса к воспеванию». Но вместо того, чтобы просто тупо признавать это, преданный склонен сожалеть о своей недалекости или, как он говорит, неспособности. Ему становится стыдно. И мы с вами должны горячо желать этого чувства сожаления. Народ Тамадас Такур молится: «Я не люблю преданных. Мне не нравится движение Санкиртаны. Мне не нравится воспевать Хари Кришна». Но та же самая неприязнь к сознанию Кришны, если ее стыдиться, становится положительным качеством. По крайней мере, моя преданность проявляется в том, что я чувствую себя несчастным из-за того, что не слишком-то много во мне от настоящего преданного. Поэтому, несмотря на то, что этот преданный в нектаре преданности так раздражен, это к его чести. Испытывать сожаление – это то же самое, что быть счастливым и удовлетворенным, живя в храме, принимая просад, и быть радостным и неунывающим. Такое вот сожаление представляет собой просто оборотную сторону этого счастья. Оно еще одно проявление разнообразия в духовной жизни. Эти переживания не являются материальными. А такой преданный является в действительности преданным высокого уровня. Вот другой пример. В Хари Бхакти Судодаи Прахлада Махарадж говорит о своей неспособности приблизиться к Верховной Личности Бога, которая послужила причиной тому, что он погрузился в великую печаль, в океан несчастья. Так он проливал слезы и лежал на земле, как если бы был без сознания. Опять-таки, это не то, что нам следовало бы имитировать, но давайте же слушать об этих возвышенных эмоциях великих вайшнавов. Он глубоко разочарован своей неспособностью, но это чувство становится свидетельством его квалификации. Что же это тогда означает — быть квалифицированным? Один из симптомов преданности — считать себя беспомощным перед лицом Господа. Преданный говорит: «Помоги мне, Кришна, ведь никто другой не может этого сделать». По крайней мере, его мысли заняты Кришной, и он несчастен из-за того, что ему не хватает преданности Кришне и чистому преданному. Речь не идет о стремлении к материальному счастью. Мы можем сказать, почему Прахлада Махарадж не может думать о себе, что он великий преданный. Каждый знает, что он великий преданный. Но таков Махабхагавата. Он думает: «Я не являюсь великим преданным». Господь Чайтанья говорит: «Если бы я был чистым преданным, как бы я тогда мог продолжать жить? Я продолжаю есть, я продолжаю свои обычные дела. Насколько же я безразличен к тому, что Кришна покинул эту планету? Как же я могу быть преданным?» В Бхагаватам есть еще много примеров тому. Книга «Учение Господа Чайтаньи» описывает духовную разлуку, как отличную от материальной. Прабхупада пишет: «Чистая любовь на трансцендентном уровне является образцом чистоты, свободной от всякого материального влияния и полностью духовной. Если мы разлучены с так называемым возлюбленным, мы несчастны просто потому, что не можем получить чувственного удовлетворения. Духовная разлука отличается от этого. Материальные эмоции непостоянны, как, например, опьянение сексом в материальном мире. Путь чувственных наслаждений приносит материальные страдания, и его нельзя сравнивать с духовной разлукой. Духовная разлука не является ни опьяняющей, ни бесплодной, что характерно для материальной разлуки. Поэтому, если вы разлучены с человеком, которого любите, то это, очевидно, препятствие, так как этого человека здесь нет. Но в духовной разлуке нет препятствий. На материальном уровне, когда женщина разлучена со своим возлюбленным, она не может наслаждаться сексом. Она не может наслаждаться ничем из того, чем они занимались вместе. Она испытывает досаду. Но гопи в разлуке с Кришной, плача и воспевая, обретают полный контакт с Ним. Характер эмоций был иным, но они продолжали оставаться с Кришной. Это было так же и фактически даже лучше, чем быть в непосредственном обществе Кришны. Знать, что Кришна здесь, со мной, и мы наслаждаемся вместе, это приносит великое удовлетворение. Но когда Кришны нет рядом, ах, где же Кришна? Мы с Ним занимались тем и этим, но теперь я не могу быть с Ним. Где же Кришна? Хотя все это очень возвышенные отношения преданности, нам все же следует слушать о них. Что касается нашего опыта как преданных искон, то существует как правильное, так и неправильное отношение к уходу Прабхупады. Это очень серьезный вопрос. Мы, возможно, не вполне осознаем это, но теперь мы разлучены с нашим гуру, и мы должны прилагать особые усилия, чтобы не стать теперь легкомысленными. Мы должны стать ответственными. В отсутствие духовного учителя каждый должен брать на себя значительно больше ответственности. Кто-то может сказать: «Я не понимаю этого настроения разлуки», со слезами, переживаниями и экстатическими чувствами к Прабхупаде. «Я ничего не чувствую. Мое сердце сухо и пусто. Но, по крайней мере, я намереваюсь действовать должным образом. Я не собираюсь вытворять, что попало. Я далек от мысли бросить сознание Кришны. Во всяком случае, у меня достаточно мозгов, чтобы понять, что произошло нечто ужасное. Если бы я был продвинутым преданным, я бы плакал. Но я, по крайней мере, буду действовать решительно и твердо, чтобы развивать движение сознания Кришны. Я понимаю, что что-то случилось, и я должен действовать теперь соответствующим образом. Так я и буду поступать». Мы можем не понимать всех этих эзотерических аспектов чувства разлуки, но мы должны понимать важность сотрудничества. Это важно. Прабхупада так выразил свое пожелание: «Если вы будете сотрудничать друг с другом, это принесет мне наибольшую радость». Он говорит: «Доказательством вашей любви ко мне будет то, насколько успешно вы сможете сотрудничать после моего ухода. Это истинный критерий. А неподобающим поведением было бы иметь сомнение: ох, гуру ушел, Почему он ушел? Я не понимаю, почему он ушел. Или я слышал, что он испытывал определенную боль. Почему он не сделал так или эдак? Почему не произошло так-то и так-то? Или кто-то может неверно думать. Теперь люди скажут, что движение сознания Кришны переживает не самые лучшие времена. И, возможно, они правы. А я уверен, что лидеры теперь передерутся друг с другом. 100%, что это общество развалится. Это, несомненно, неправильная реакция. С какой стати нас должны одолевать сомнения? Ведь в книгах Прабхупады есть все. Может быть, вы не читали их, и поэтому сомневаетесь. А может быть, вам просто чувственных наслаждений хочется. Когда преданный еще неофит, он часто мечтает о чувственных наслаждениях и ищет возможность оставить сознание Кришны. Он думает: «Я не давал еще никаких обязательств этому движению, так что я могу заняться удовлетворением чувств. Это подходящая возможность». Иногда он думает, что снова должен стать так называемым христианином, или же он подумывает о том, чтобы вернуться назад в свою семью, или он просто остается преданным негодяем. Он остается в преданном служении, потому что знает, что это приносит облегчение от материальных страданий, но он продолжает творить нонсенс. Духовный учитель ушел, и теперь появилась новая ответственность, а он, вместо того, чтобы, как и все остальные, взвалить на себя эту новую ответственность, просто занимается ерундой. Это величайшее негодяйство. В четвертой песне Бхагаватам есть комментарий, в котором Прабхупада как раз объясняет, что, приходя в этот материальный мир, духовный учитель из беспорядка создает порядок, но когда он уходит, беспорядок возвращается. И все же искренний верный ученик помогает духовному учителю сохранить религиозные принципы. Будет неизбежна тенденция к новому проявлению безбожия. Демоны и неискренние преданные будут создавать проблемы, а мы лишены силы, которую давало присутствие Прабхупады, и тогда искренние преданные помогут духовному учителю восстановить религиозные принципы даже в его отсутствии. Пришло время стать по-настоящему сознающими Кришну, потому что у демонов появилась возможность установить безбожные принципы. В четвертой песне Шрила Прабхупада пишет: «Когда гуру уходит, откуда ни возьмись, появляются всевозможные неавторитетные йоги и свами, пытающиеся ввести безбожные принципы. Поэтому вы не должны действовать, руководствуясь эгоистическими мотивами типа «я хочу это», «я хочу заниматься тем». Лучше считайте себя слугой и действуйте как слуга. Таков правильный настрой. Множество анартх, загрязнений – может развиться сейчас, но количество благословений и шансов также велико. Величайшее благословение в том, что хотя Прабхупада ушел, мы по-прежнему в сознании Кришны. Это подтверждает тот факт, что Прабхупада благословил нас. Все были в сознании Кришны за день до того, как Прабхупада ушел, 13 ноября, а сейчас 31 ноября, и мы все еще в сознании Кришны. До его ухода мы были в сознании Кришны. Он ушел, а мы все равно в сознании Кришны. Почему же вы все еще в сознании Кришны? можно спросить. Ну, может сказать кто-то, это потому что я вот такой стойкий преданный. Нет, это не в наших силах. Это лишь благодаря его благословениям. Когда он ушел, это тоже было благословением. Как именно это было благословением, мы не можем понять полностью, но мы должны стараться. Это как раз то, что мы пытаемся понять на этих лекциях. Как уход нашего духовного лидера может в действительности быть благословением? Это то, что мы пытаемся понять, мы пытаемся использовать представившуюся возможность. Это благословение на развитие нашей внутренней жизни и нашей привязанности к Шриле Прабхупаде, которые вы, может быть, не слишком усердно культивировали до сих пор. Это возможность предаться и стать серьезным. Каждый из нас ответственен за свое собственное сознание Кришны, поэтому мы должны постараться четко понять, что произошло, и воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы еще больше привязаться к Шриле Прабхупаде. Мы можем также помогать друг другу, обсуждая эти темы в течение дня. Закончилась очередная передача из цикла «Памяти Прабхупады» по книге Сасварупы Даса Госвами «Он живет вечно». Этот цикл посвящается 20-летию со дня ухода Шрилы Прабхупады. Над передачей работали ведущий Мурари Кришна Дас и звукооператор Вриндаван Чандра Дас. Thank you.